بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Таким образом, сторонники изложенного в начале мнения подразумевают под своими словами, что раб, если он поклоняется своему Господу на том основании, что он раб, то это и есть правильное поклонение. Если раб просит от своего господина какую-то плату за свою службу, то тогда это глупость, говорят они. Этот раб, он падает в глазах своего господина, если не сказать большего, заслуживает наказания. Потому что он должен служить своему господину не за плату, а должен служить ему на основании того, что он раб. Из-за своей принадлежности господину как раба. Служить за плату может тот, кто не является рабом тому, кого он служит. Либо он свободен сам по себе, либо он является рабом другого. Но тот, в отношении которого все люди, все творения являются рабами по-настоящему, являются его собственностью, находится в его абсолютной власти. Можно ли сказать, что среди творений его, среди рабов его есть такие, которые свободны, и такие, которые являются рабами другого, не его? Конечно, нет. Поэтому служба их, говорят они, должна настроиться просто на основании чего? На основании того, что они по праву чего? По праву господина, владыки над рабом. Если подразумевает человек в своем служении только плату, то тогда это выход за что? За рамки чистого рабского служения. Это то, что они имеют в виду. Эти слова, опровергнуть их полностью неправильно. Сказать, что все это неправильно, все, что сказано. Но принять их в таком виде полностью тоже неправильно. Здесь нужно уточнение, здесь нужно разделение разных случаев, разных вещей. Мы уже в начале этой книги разбирались виды людей относительно этого вопроса. И объяснялось, кто есть Ахлюль-Истикама, то есть обладатели правильного видения в этом вопросе. Итак, еще раз мы скажем, повторим, что люди в этом вопросе делятся на четыре вида, на четыре группы. Первые – это те, которые не хотят ни Господа своего и не хотят награды его. Не стремятся ни к Господу, ни к его награде. Это есть истинные враги Аллаха субханаху ва тааля. И они те, которых коснется вечное, постоянное наказание и мучение от Аллаха субханаху ва тааля. Они не хотят награды Аллаха субхану ва тааля, либо потому что они не верят просто в эту награду от Аллаха, либо потому что отдают предпочтение скоротечным вещам и скоротечным радостям этого мира. Даже если эти радости они получают гневя Аллаха, путем гневящим Аллаха. Итак, это первая группа. Это те, которые не стремятся ни к Аллаху, ни к его награде. Было сказано, что это есть враги Аллаха, обреченные на его вечное наказание. Почему они не стремятся к награде Аллаха? Вечной награде Аллаха? Потому что они не верят в нее. Либо, если и верят, то отдают предпочтение чему? Скоротечным мирским радостям перед вечными радостями гневя, даже если это путем гнева Аллаха субхану ва тааля. Второй вид, вторая группа. Это те, которые хотят Аллаха и хотят Его награды. Те, которые стремятся к Аллаху и стремятся к Его награде. Вот это и есть лучшие рабы Аллаха. Это и есть самые почтенные рабы Аллаха. Аллах субхану ва тааля говорит в суре Аль-Ахзаб: «Ва ин кунтунна туридна Аллаха ва расуля ва дар аль-ахира فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Но если вы хотите Аллаха и Его посланника и вечной обители Даруль Ахира, то поистине Аллах приготовил для благодеющих из вас великую награду. Это обращение к кому здесь, в суре Аль-Ахзаб? Это обращение к лучшим женщинам мира. Это обращение к женам пророка, алейхиссалату вассалам. Аллах субхану тааля говорит в суре Аль-Исра: «Ваман рада аль-ахира васааля асааяха». Тот, кто хочет вечного мира и стремится к ним, к этому стремлению, «вагуа муъмин», и он при этом верующий, «фауляйка кана саъюхум машкура», то устремление этих людей будет отблагодарено Аллахом. «Саъюл машкур», то есть стремление, отблагодаренное Аллахом. Стремление тех, кто хочет аль-ахира, кто хочет вечной жизни. И Аллах субхану тааля говорит своим особым угодникам, то есть подвижникам Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он говорит: «Минку ман юриду дунья, минку ман юриду ахира». То есть, обращаясь к ним, Аллах субхану разъясняет и говорит: среди вас есть те, которые хотят дунья, мирского, среди вас есть те, которые хотят аль-ахира. То есть, Аллах субхану тааля разделил, что на две группы людей: те, которые хотят дунья, и те, которые хотят аль-ахира. Те, которые хотят мирской жизни, те, которые хотят вечной жизни. Третьей группы что? Нет. Среди вас те, которые хотят дунья, среди вас есть те, которые хотят ахира. Кто-то может сказать: а где же упоминание о тех, кто хочет Аллаха? Кто-то скажет, тот ошибется, потому что хотеть аль-ахира — это выражение включает в себя что? Хотеть Аллаха и хотеть Его награду. Хорошо? Стремиться к ахира — это значит стремиться к Аллаху и к Его награде. Потому что хотеть награду Аллаха никак не противоречит тому, чтобы стремиться к самому Аллаху субхану тааля, хотеть Аллаха субхану тааля. Желание награды, хотение награды не отрицает и не противоречит хотению Аллаха субхану тааля. Итак, это второй вид людей. Те, которые хотят Аллаха и которые хотят награды Аллаха субхану тааля. Мы сказали, что этот второй вид – это и есть самый правильный путь, и это и есть путь избранных рабов Аллаха. Третий вид – это те, которые хотят от Аллаха, но не хотят Аллаха. Те, которые стремятся к тому, что есть у Аллаха, но не стремятся к Аллаху. Это ущербное положение. Это положение людей, которые не знают о своем Господе. Люди, которые что-то слышали, да, есть рай, есть ад. Слышали об этом, да, рай есть, есть ад. Но в сердце нет ничего, кроме стремления к наслаждениям рая созданным. Мы сказали с вами только что, что рай – это не только созданные в нем наслаждения. Рай – это довольство Аллаха, это взгляд на Аллаха, это слышание речи Аллаха. Это довольство Аллаха, наслаждение близостью с Ним. Эти же, они не знают о Господе. Они невежественны относительно своего Господа. Поэтому в их сердце есть только желание чего? Созданных наслаждений, рая. То есть они только думают о гуриях, они только думают о каких-то наслаждениях, хорошо, райских, о плодах, о фруктах. И ничего, кроме созданных наслаждений рая, им не приходит больше в голову. Таково положение, говорит Ибн-уль-Кайим, большинства мутакаллимов. Мутакаллимов, то есть приверженцев каляма. Приверженцы каляма, которые отрицают руятулла, видение Аллаха, субханаху тааля. Которые отрицают то, что рабы в раю будут наслаждаться лицезрением лика Всевышнего, слушанием речи Всевышнего, любовью к Всевышнему. Они вообще отрицают мутакаллимы такую вещь, как любовь к Аллаху или любовь Аллаха. Порицают тех, кто говорит: я люблю Аллаха. Вот эти как раз и есть кто? Рабы чего? Чисто рабы платы. Вот это чисто рабы платы. Эти не хотят Аллаха. Тааля ва такаддас. Даже среди них есть такие, которые вообще говорят, хотеть Аллаха – это вообще невозможно. Потому что хотеть, если ты кого-то хочешь, что-то хочешь, это может быть связано только с чем? С чем-то возникшим вновь, с чем-то созданным. А Аллах, Он не создан, поэтому нельзя стремиться к Аллаху или хотеть Аллаха. Это невозможно, говорят они. Это абсурдно, говорят они. Сторонники калама. Хотеть можно нечто, что возникшее, созданное. Аллах предвечен. Невозможно его хотеть. Аллах, субхану тааля, стремится к Аллаху. Поэтому они сильнейшим образом порицают это. Как это? Ирадатуллах, стремление к Аллаху. Хотение Аллаха, субхану тааля. Самый потолок стремления и хотения у них – это стремление к еде и питью, которое есть в раю. Или к женщинам, которые есть в раю. Или к одежде, которая есть в раю. И так далее. Получается, сейчас у нас две получились группы, крайне противоположные друг другу. Это вот эти вот, которые не хотят Аллаха, субхану ва тааля. Понятие «я люблю Аллаха» для них чуждо. Они порицают тех, кто говорит «я люблю Аллаха». Они говорят, любить можно что? Что-то возникшее. Аллах, субхану тааля, предвечен. Его нельзя любить. Или стремиться к нему, или хотеть Аллаха, субхану тааля. Хорошо? Эта группа, это, как сказал Ибн аль-Кайм справедливо, что люди чисто чего? Люди рабы платы. И вот это вот, противоположная им группа, другая, это те, которые говорят, мы не поклоняемся Аллаху, желая его рая, или боясь его ада. Эти противоположная им сторона. Хорошо, две стороны, которые что? По-разному заблудились, противоположные друг другу. И между ними расстояние, более великое расстояние, чем расстояние между двумя востоками, говорит Аль-Каим. Первые, те, которые отрицают любовь к Аллаху и хотение Аллаха Субхану Тааля, устремленность к Аллаху Субхану Тааля, эти люди, между которыми и Аллах Субхану Тааля преграда самая плотная. И нравы их самые грубые и жесткие. И сердца их жестокие. И они далеки от духа любви и от духа поклонения Аллаху Субхану Тааля, истинного. Они далеки от наслаждения духа и сердца. Они даже называют кафирами тех, кто говорит «я люблю Аллаха Субхану Тааля». Кто испытывает томление, стремление к Аллаху Субхану Тааля, наслаждается любовью к Аллаху Субхану Тааля. Тот, кто верит в то, что будет лицезрение Аллаха, что будет видение Аллаха Субхану Тааля, его лика в раю. Они называют таких людей кафирами. Кто говорит, что без посредников люди будут в раю слышать слова Аллаха Субхану Тааля, называют это куфром. Первые считают вот этих вот вторых кем? Кафирами. Вторые считают вот этих вот первых, которые говорят, мы поклоняемся Аллаху не ради рая, да, и не ради боязни ада, вообще не считают их людьми. Считают их, что просто имеющими облик человека. То есть положение этих людей, по их разумению, это близко к положению предметов просто. Предметов или животных. И они считают их, что огражденными полностью от познания, чего от знания своей души, от совершенства души. И от знания Марбуда, то есть Аллах Субхану Ва Тааля. И от знания тайны чего? Поклонения. И, конечно, положение первой группы и второй группы, положение удивительное, положение странное. И есть четвертое. Группа. На самом деле, существование этой четвертой группы, говорит Ибн аль-Кайм, оно невозможно. На самом деле. Итак, первые были, которые не хотят ни Аллаха, ни награды Аллаха. Вторые, и это есть что? Совершенная группа, которая на правильном пути, это те, которые хотят Аллаха, субхану тааля, и хотят награды Аллаха. Третье, кто? Которые хотят от Аллаха, но не хотят Аллаха. Им чуждо понятие «любить Аллаха». Хорошо. томиться по встрече с Аллахом, лицезрение Аллаха субхану тааля в раю. А четвертая группа, теоретически должны быть это кто? Те, которые хотят Аллаха, но не хотят от Аллаха. Те, которые хотят Аллаха, но не хотят от Аллаха. То есть не хотят награды Аллаха. Говорит Нуль-Каим, что существование на самом деле этой группы, оно невозможно. Те, о которых мы говорили в начале, они претендуют на то, что они в этой группе. Они заявляют, что их цель – это Аллах субхану ва та'аля, но не награда Аллаха субхану. От Аллаха ничего не хотим. Нет у нас что? Никакого желания. Нет никакого стремления. И они говорят, кто не достиг вот такого состояния, то значит в нем есть недостаток в его служении. И они говорят, знающий это тот, кто достигает до такого состояния, чтобы его стремление или то, что он хочет, это был Аллах субхану ва-тааля, но не хочет от Аллаха ничего. И даже от некоторых рассказывают, от Абу Язида рассказывают, что он говорил, мне сказали, что ты хочешь, и я сказал, я хочу, чтобы я ничего не хотел. Хорошо. Но, говорит Нуль-Каим, это при рассмотрении на самом деле абсурдно и невозможно. Как с точки зрения разума, с точки зрения естества, с точки зрения того, что мы наблюдаем, с точки зрения шариата. Потому что если человек живой, у него есть обязательно что? Желание. У него есть обязательно желание, хотение. Отсутствовать хотение может быть только, если человек находится в бессознательном состоянии, то есть лишен разума или лишен чувств. Если он, например, пьян, или если он находится в обмороке, или если он спит. Ибн-Аль-Каим говорит, то, что мы подтверждаем, это то, что человек может не хотеть из сотворенного чего-то такого, что может противоречить хотению Аллаха субхану ва тааля. То есть человек освобождается от того, чтобы желать, хотеть чего-то такого, что мешает ему хотеть Аллаха субхану ва тааля. Хорошо? Вот это да. Это мы не отрицаем, говорит он. Но такой человек все равно, он будет хотеть что? Все равно у него будет иметься что? Хотение. Он будет хотеть чего? Он будет хотеть близости к Аллаху субхану тааля. Он будет хотеть довольства Аллаху субхану тааля. Он будет хотеть все время, чтобы постоянно было муракаба, да, память об Аллаху субхану тааля. Нахождение сердцем с Аллаху субхану тааля. И выше разве этого желания? Есть какое-то желание? Дальше говорит имам Аль-Харави рахимаху тааля, «Валя мушайдан ли ахад фаякуна». Мутазейнан бильмураа. Человек возвеличивает, почитает, если вы вспомните, да, его в начале слова, то мы продолжаем их разбирать, говорит имам Аль-Харави, человек возвеличивать должен хурматуллах, то есть святыни Аллаха. Там дальше было сказано, что не из-за страха, не из-за чего. Желание награды. И потом не из-за того, что он оглядывается на кого-то, смотрит на кого-то и хочет приукраситься показным. Да, вот эти слова, помните? Несмотря на кого-то, хорошо, и не для того, чтобы приукаситься показным. Вот здесь вот нужно, говорит Нуль-Каим, тоже рассказать подробно об этом вопросе. Человек, который, совершая деяние, смотрит на кого-то, кроме Аллаха субхану ва тааля, может быть двух видов. То есть вот это смотрение на кого-то, кроме Аллаха субхану ва тааля, может быть двух видов. Такое смотрение или видение кого-то, которое влияет на желание человека делать это, которое является стимулом, чтобы делать это. Вот это может быть что? Либо это чистое показное, то есть рия чистое может быть, когда человек делает деяние, видя, что люди смотрят на него и видят его. Либо может быть деяние, куда примешалось что? Показное, рия примешалось туда. Или, может быть, человек вообще что? Не смотрит на Аллах субхану ва тааля. Это первый вид чего? Видение кого-то другого при совершении деяний. Вот это видение кого-то другого при совершении деяний, кроме Аллаха субхану ва тааля, такое видение есть, которое что? Является стимулом. Это что, либо чистая рия может быть, либо деяние, куда примешана рия. Хорошо. Может быть видение кого-то другого, помимо Аллаха Субхану Таля, которое не влияет на намерение человека. То есть оно и не побуждает, и ничто не помогает вот этому побудительной причине. То есть человеку все равно, видит он кого-то, не видит он кого-то. Есть кто-то, кто видит его, нет кого-то, кто видит его. Вот это состояние или такое видение, оно что не означает приукрашивание себя показным. Еще раз. Возвеличивать, Нуркаим говорит, святыни Аллаха. Мы говорили, что такое возвеличить, почитать святыни Аллаха. Потом он упоминает, что чтобы это не было из страха, чтобы не было это только из-за чего? Из-за желания награды. А третье, он что говорит? Из-за того, что кого-то видит человек. Из-за видения кого-то, кроме Аллаха. Видение кого-то, кроме Аллаха, есть такое, которое является чем? Показухой. Рия. Какое это видение? Которое влияет на человека. Является что? Побудительной причиной. Вот ах, я вижу, и я поэтому что? Сильнее он делает что-то. Усиливается его стремление делать это. А есть второе видение. Человек-то видит других при совершении деяния. Но это никак не влияет на него. Хорошо? Есть или нет, кто видит. Вот это второе не относится к какому видению? Которое является показным. Показухой. Это не является показухой. Особенно, говорит Нуркаим, если есть польза религиозная здесь. В том, чтобы, когда ты совершаешь деяние, ты видишь кого-то. Особенно, если в этом есть польза религиозная. Тем более, это не будет показным. Хорошо? Как, например, человек, может быть, оберегает кого-то, заботится о ком-то. Конечно, когда он оберегает кого-то или заботится о ком-то, конечно, что он видит этого человека. Тот человек видит его. Хорошо. Но если это никак не влияет на его намерение, это не будет что? Показухой. Как, например, человек видит больного, да, за которым он ухаживает, или которому он пришел посещать его. Сказать, что больной увидел тебя, ты пришел посетить его, это показуха, мы не можем, правильно? Если, конечно, у человека нет намерения совершить это на показ. То есть то, что видит его, не влияет на его намерение. Или, например, человек, который видит врага и боится, что враг нападет на него. Например, совершение салат-уль-хауф. Совершение намаза какого? Намаз, совершаемый в страхе. Да, человек, конечно, стоит, враги видят его, он делает это. Можно сказать, что это что? Что это вид показного? Нет. Или, например, когда ты видишь человека, который смотрит на тебя для того, чтобы научиться у тебя поклонению. Да, здесь есть видение другого, кого-то кроме Аллаха в деянии. То есть человек кого-то учитывает здесь, да, в своем деянии, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Но это учитывание кого-то в деянии, оно что? То, которое влияет на его намерение как-то? Нет. Оно какое? Потому что в этом есть польза учитывать кого-то здесь. Помимо Аллаха Субхану ва Тааля, потому что в этом здесь польза. Да, ты учитываешь, он смотрит на тебя, когда ты ему чему-то учишь, какому-то религиозному предписанию, например, учишь его намазу. Здесь ты, наоборот, оказываешь, совершаешь ихсан, то есть благодеяние к этому человеку, обучая его этому деянию, обучая его намазу. Здесь ты обучаешь джахиля. Хочешь, чтобы человек следовал за этой сунной, которую ты учишь. Вот это в данном случае совершение деяния на показ. Да, на показ. Но это на показ как? Похвальное показное. Вот это похвальное показное. Аллах Субхану Таля, он сам знает о намерениях сердца, стремлениях человека. Порицаемое показное, рия аль-мазмум, показуха порицаемая, это что? Это когда человеком движет желание, чтобы его похвалили. И чтобы его возвеличили. Да, вот это порицаемая показуха. Человек делает что-то на показ людям. Для чего? Чтобы похвалили его, чтобы возвеличивали его. Желая что-то, чего-то, что есть у этого, перед кем он показывает себя. Или наоборот, что боится чего-то от этого человека, перед которым он показывает себя. Как это делали мунафики, например. Боясь наказания со стороны мусульман, они совершали некоторые вещи. Но, говорит Нуркаим, то, о чем мы сказали, если человек делает что-то на показ, для чего? Из-за заботы о человеке. Например, больного, да, он опекает, заботится о нем. или для обучения, или для того, чтобы показать сунну людям. Или, например, когда враг нападает, как мы сказали в намазе каком, аль-хоуф, и так далее, то тогда это, вот это видение, это не называется чем? Не называется показухой, рия. И может быть, человек дает садака на виду у людей. И люди видят. Но при этом его садака выше, чем садака человека, который дал. Это садака тайна. Может быть и такое. Например, есть какой-то человек, у которого нет средств, который оказался в очень тяжелом материальном положении. Может быть, ему не на что вернуться в свои края. И он просит каких-то людей, чтобы они помогли, потому что он нуждается. То есть просит то, что ему нужно. Один из этих людей, которых он просит, он знает, что если сейчас он поможет этому человеку тайно, подойдет и даст ему тайно, так что никто не увидит, то тогда никто и не последует его примеру. И тогда кроме него никто ничего не даст. То есть его садака это будет единственной помощью. Тогда он прибегает к тому, что дает это открыто. Надеясь на что? На то, что люди увидят и последуют его примеру. Что люди скажут, смотри, только он дал, а никто из нас не дал. И тоже дадут. Хорошо? Здесь человека что побудило сделать свое деяние открыто? Что побудило? Чтобы люди дали побольше этому человеку. Чтобы помогли ему сильнее. Вот такое рия, вот такое совершение на показ, оно похвальное. Это непорицаемое совершение на показ. Потому что здесь целью человека не было возвеличивание себя. Чтобы его возвеличили, чтобы его похвалили. Наоборот, здесь человек достоин того, чтобы получить еще награду кого? Тех, кто последовали его примеру. Потому что он показал им пример, и значит, будет писаться ему, что и награда тех, кто последовал за ним. Понятна разница между показным порицаемым и показным похвальным? Итак, учитывание кого-то при совершении деяния, видение кого-то, кроме Аллаха, при совершении деяния, говорит, ну, кем бывает двух видов, да? Первое, когда это никак не влияет на что? На намерение сердца человека. Если влияет на его намерение, хорошо, тогда это что? Будет уже показное. Второе, когда не влияет на его намерение. Хорошо? И показное, оно может быть похвальным, а может быть порицаемым. Может быть похвальным, может быть порицаемым. Дальше говорит имам Аль-Гарави, если вы помните, он говорит, что вот эти три ответвления или три проявления, это относится к проявлению поклонения нафсу. То есть тот, который боится наказания Аллаха Субхану Таля, он старается что? Уберечь свою душу от наказания. В этом есть проявление чего? Поклонение своей душе. Потому что он направлен к ней. Тот, который хочет награды за свои действия, он, опять же, стремится к чему? К корысти души. Это тоже есть проявление чего? Поклонения нафсу. Третье, что? Видение людей при совершении деяния, то есть учитывание их в своем деянии, это тоже вид чего? Поклонения своей душе. Потому что он стремится к чему? К возвеличиванию людьми, к их похвале и так далее. И указывает Аль-Гарави на то, что это из проявлений поклонения нафсу. Основа здесь все сводится к чему? Говорит он, к нафсу. Если нафс умрет через борьбу с ним, через устремление к Аллаху Субхану Таля и занятость человеком Аллахом, и через постоянство мурахаба, то тогда умрут и вот эти три проявления. И говорит Нуль-Кайем, из того, что мы сказали теперь, понятно, что эти слова имам Аль-Гарави, что здесь нужно сказать что? Что страх перед наказанием Аллаха и стремление к его награде никоим образом не являются поклонением человеку своему нафсу. Это как раз-таки есть часть неотъемлемая чего? Поклонение Аллаху Субхану Тааля, которое требует Аллах, которым побуждает Аллах Субхану Тааля. Да, третье, то есть приукрашивание человека чем? Показухой. это поклонение нафсу. Это поклонение нафсу. Это что касается первого дараджа, то есть первой ступени чего? Та'зим хурматилля, то есть возвеличивание святынь Аллаха. А вторая ступень, говорит имам аль-Гарави, иджра уль-хабари аля захирихи. Принимать аль-хабар, то есть сообщение Аллаха в их очевидном смысле. Это вторая степень чего? Возвеличивание святынь Аллаха. Вторая ступень возвеличивания святынь Аллаха. Иджра уль-хабар аля захирихи. Понимание сообщений Курана и Сунны в их очевидном смысле. Что это значит? Аль-Гарави разъясняет. Это значит, говорит он, что признаки общего таухида, они остаются в рамках очевидного смысла у людей. Хорошо? То есть понимание религии акиды остается в рамках очевидного смысла. И человек не берет на себя право совершать произвол в отношении того, что сообщается в шариатских текстах Курана и Сунны. И он не берет на себя бремени тауиля, совершение трактовки различных шариатских текстов. И он не переходит рамки и границы очевидного смысла захира посредством тамсиля, то есть уподобления. И он не заявляет, что он постиг постижение свое или какое-то представление. Вот давайте теперь разберем эти слова имама аль-Гарави относительно второй степени. Шейх, то есть имам аль-Гарави, рахимуллаху та'аля, он указывает на то, что человек должен и обязан почитать такую святыню и хранить, как неприкосновенность шариатских текстов, касающихся имен и атрибутов Аллаха субханаху та'аля, путем понимания этих текстов, касающихся атрибутов и имен Аллаха субхану та'аля, согласно их очевидному смыслу. Согласно их очевидному смыслу. То есть, что это значит? Это значит, человек убежден, что смысл этих текстов, он такой, как приходит, что сразу человеку, первым приходит человеку на ум. То есть, как у людей, в общем, что понимается из этого, вот это и есть смысл этих текстов. То есть шариатские тексты, касающиеся имен атрибутов Аллаха, нужно понимать согласно чему? Смыслу захир. То есть как это понятно сразу? Первый смысл какой? Очевидный. Вот согласно такому смыслу и нужно понимать. Говорит, ну как в общем у людей, как это понимается, хорошо? Так нужно понимать. При этом он в общем у людей под людьми не имеет в виду невежд. Хорошо? Он имеет в виду, что умму Мухаммада, алейхиссату салям, в общем. Как Малик, рахималлаху та'аля, когда его спросили, пришли к нему и сказали, «Ар-Рахман арши става, милостивый совершил истива на престол». «Кейфа става, как он совершил истива на престол?» – спросили у Малика. Малик замолчал аж, покрылся потом аж. Сказал, «Листива ма'алюм». Что такое истива? Понятно. То есть очевидный смысл, понятно истива, восхождение, вознесение. Ма'лум, понятно, известно. Валькейф гайр ма'куль. А вот как? Образ этого непостижимо. Гайр ма'куль. Это непостижимо для человека. Валиману би иваджиб. Вера в это обязательно. Вассуалю ан бид'а. А спрашивать об этом это ересь. Как сообщается, приказал, что вывести этого человека из мечети. Сказав, что я считаю тебя не иначе как, что еретиком. Здесь мы видим, что имам Малик, он провел разницу, да, границу между известным смыслом слова и между чем? Образом этого, аль-кейф, как, который непостижим для разума человека. И вот этот ответ имама Малика, он достаточный, полный для всех вопросов, связанных с атрибутами именами Аллаха субхана ва та'аля. И кто спросит, например, про слова Аллаха субхана ва та'аля, «Иннани маакума асмауара», «Я с вами», Аллах субхана ва та'аля говорит кому? Харуну, Всевышний Мусе. Я с вами слышу и вижу. Кто-то спросит, как Аллах слышит и видит? Как ему ответить? Ответить ему точно таким же ответом, который дал имам Малик. Сказать, слышит и видит, что это непонятно, что такое. Очевидный смысл этого понятия, маалюм, известно. А кейф, как? Это гайр маакуль, это непостижимо. То же самое, если человек спросит себя про ильм, знание Аллаха Субхану Тааля. Или спросит про атрибут аль-хая, жизнь, или атрибут аль-кудра, могущество, или атрибут аль-ирада, воля, или про атрибут аль-нузуль, нисхождение на ближайшее небо, последнюю треть ночи, или атрибут аль-гаваб, гнев, или атрибут аль-ридва, довольство, или атрибут аль-рахма, милость, или атрибут аль-дахик, смех, и так далее. Значения всех этих атрибутов понятные. Понятные. Их заир, очевидный смысл, который сразу понятен всем людям. Понятен умми. Основной части уммы это понятно. А вот образ, кейфия, это гайр маакуля. Это непостижимо. Потому что постижение образа атрибутов это то же самое или часть чего? Постижение сущности Затулла, сущности Аллаха Субхану Тааля. Как невозможно постичь сущность Аллаха Субхану Тааля человеку, точно так же невозможно постичь ему и сущность атрибутов, то есть образ атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Поэтому где здесь спасение в этом вопросе? Спасение, что Аллаха нужно описывать тем, как он сам описал себя и как описал его посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, без чего? Тахриф, без искажения. Без таатиль, без отрицания. Без такиф, без придания образа этому, попытки понять образ. И без тамсиль, то есть уподобления атрибутов Аллаха атрибутам творения. Утверждай, признавай атрибуты имена Аллаха субхана ва тааля, и отрицай похожесть их, подобие их творением и атрибутом творений. То есть твое утверждение должно быть с чем? С очищением, отдалением Аллаха от подобия. А твое отрицание должно быть очищенным, свободным от чего? То есть отрицание от чего? Подобия. Да, должно быть свободным от чего? От таатиля, то есть от отрицания атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Итак, у тебя должен быть исбат и что? И нафи. Исбат, то есть утверждение чего? Атрибутов Аллаха. Но это утверждение должно быть свободным от чего? От уподобления. И у тебя должно быть нафи, то есть отрицание подобия Аллаха творением. Но оно должно быть свободным от чего? От отрицания атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Человек, если он говорит «алистива», это не в буквальном смысле, не в очевидном смысле «истива», не в очевидном смысле. Тогда такой человек муаттиль. Такой человек муаттиль. Тот, который делает таатиль, отрицает атрибуты Аллаха Субхану Тааля. А тот, кто сравнивает «истива», восхождение Аллаха Субхану Тааля над престолом, сравнивает его, уподобляет его восхождению творений, такой человек мумассиль, уподобляющий Аллаха творением. А тот, кто говорит, Аллах совершил истива, вознесение на престол. Но нет ничего подобного ему. Его вознесение не как вознесение творений. Вот этот человек есть муахид, единобожник, который отдаляет Аллаха Субхану Тааля от подобия, признавая его атрибуты. То же самое касается атрибутов, говорит Нуль-Кайим, сама, слух, аль-басар, зрение, аль-хая, жизнь, аль-ирада, воля, аль-кудра. Могущество и рука, аль-яд, и лик, аль-вадж, и ар-рида, довольство, аль-гадаб, гнев, и нузуль, нисхождение, на ближайшее небо, и дахик, смех, и все другие атрибуты, которыми сам Аллах Субхану Тааля описал себя. Те, которые отклонились теперь от этого прямого пути в этом вопросе, имам аль-Гарави указывает на них. Имам аль-Гарави из древних имамов. Он указывает, человек не должен совершать произвол в своем исследовании вопроса атрибутов. То есть он не должен пытаться понять образ атрибутов. Это слово «таасуф», то есть когда человек уходит от дороги вправо или влево, называется «таасуф», проявляет несправедливость, хороший произвол в этом вопросе. Да, не должен совершать произвол, ища кейфия, то есть образ атрибута. И не должен, говорит имам Аль-Гарави, не должен брать на себя груз чего? Трактовки этих атрибутов, то есть истрактовать их. Что здесь «тауиль»? «Тауиль», говорит Нуль-Каим, подразумевается здесь «тауиль аль-стиляхи», то есть «тауиль» в терминологии кого? Усуль-уль-фик. Что это такое? Это когда текст шариата отводится от его вагер, его очевидного смысла, который понятен всем, хорошо, отводится к какому-то другому смыслу, хорошо, менее что вероятному здесь, менее известному здесь. То есть от раджи к марджу, от которой преобладает какому-то что? Маловероятному смыслу отведения его. Мальгаровый говорит, нельзя брать на себя этот труд, чего трактовки, лезть в эту трактовку атрибутов Аллаха Субханава Та'аля. И говорит Ибн-Каим, не один, а многие ученые сообщили о том, что есть иджма. Иджма саляф, предшественников, касательно того, что нужно оставить такую вещь, как ат-тауиль. То есть трактовку текстов об атрибутах Аллаха Субханава Та'аля, отведение их от их очевидного смысла в сторону что? Каких-то маловероятных смыслов. Итак, многие из улама говорили о иджма, то есть единодушии, салафусалих, правильных предшественников в этом вопросе. Из тех, кто сообщил об этом иджма, имам аль-Багави, рахималлаху та'аля, и Абуль-Маали аль-Джувейни, своя рисаля Низамия, и об этом сообщил Саабну Али Азанджани, и другие улема, многие другие, счет которым знает, как говорит Нуль-Каим, только Аллах Субханава Та'аля. И говорит имам аль-Гарави еще здесь, и не переходить захир, то есть очевидный смысл, посредством тамсиля, уподобления теперь. То есть не уподоблять атрибуты Аллаха атрибутом творений. Вот эти слова имам аль-Гарави, ля это джавазу захираха, смотрите. Не должен выходить за рамки очевидного смысла захир, говорит посредством чего? Уподобление. Вот здесь вот очень тонкое указание от имама аль-Гарави, очень важное. Он указывает на что? На то, что очевидный смысл текстов Курана и Сунны об атрибутах вовсе не указывает на что? На уподобление, как думают заблудшие. Заблудшие думают, что все тексты об атрибутах Аллаха, они все что? Муташабихат. Все неясные. Все они неясные, говорят они. Хорошо. Поэтому все нужно либо сделать что? Трактовку их, либо нужно сделать тафвид. Тафвид, то есть сказать, мы не знаем смысл этого. Смысл этого не знают люди, знает Аллах Субхану ва Тааля. Не говорите истива это вознесение, говорите истива. И говорите, не знаем, что это значит истива. Как это не знаем, что значит истива? Мы знаем, что это значит, мы не знаем как, каким образом. Говорите «едулла», «ед», не говорите «рука», говорят они. Говорите «едулла», потому что мы не знаем, что такое «ед». Как не знаем, что такое «ед»? Мы знаем, что такое «ед», мы не знаем, как рука Аллаха Субхана. Мы знаем, что она не похожа, не подобна рукам творений. Вот это тонкое указание имама аль-Гарави не переходит рамки чего? Очевидного смысла посредством уподобления. Указание на то, тонкое, на то, что очевидный смысл шариатских средств никак не означает уподобление. Как это думают муаттилиты, отрицающие атрибуты Аллаха. Тамсиль, уподобление, это как раз переход за рамки чего очевидного смысла к смыслу, который не подразумевают эти тексты. Точно так же, как является чрезмерно недопустимым что-то уиль, то есть трактовка шариатских текстов об атрибутах. Приписывание смыслов, которые не подразумеваются в этих текстах. Как мы говорили, как говорить, что рука – это могущество. Или как говорить, что истива – это что? Истиля, то есть овладевание, овладение Аллаха Субхану ва Тааля. Очевидный смысл, захир, не подразумевает тамсиль. и не подразумевает, не дает права ни в коем случае на тауиль, а нужно, как сказал имам Аль-Гарави, понимать и принимать шариатские тексты, касающиеся атрибутов, согласно их очевидному смыслу, без тауиля и без тамсиля, без трактовки и без уподобления. Вот это и есть путь тех, кто идет прямой и верной дорогой. Что касается слов «Аль-Гарави», «Ва ля йаддъи алейха идрака», и не заявлять, не претендовать на постижение этого. То есть, человек не имеет права заявлять, что он понял, да, образ этих атрибутов, или что он понял какой-то смысл этих атрибутов, которые не понимают, не понимает умма в общем, как это говорят кто? Мутакаллимы. То есть приверженцы каляма, порицаемого всеми предшественниками. И говорит Аль-Гарави рахмаллаху, «Ва ля тавахума». То есть и не отклоняться от очевидного смысла каким-то иллюзиям. Иллюзии двух видов бывают, заблуждение, иллюзии. Иллюзия в виде постижения или представления чего? Образа атрибутов Аллаха, кейфия. Очевидный смысл шариатских текстов не указывает на образ. Хорошо. И, может быть, другой вид иллюзии неправильного понимания – это трактовка этих атрибутов каким-то смыслом, на который не указывает, что очевидный смысл. И то, и другое – это балтер, и то, и другое – это ложь. Первое – это будет иллюзия и заблуждение чего? Те, которые образ пытаются представить. Заблуждение чего? Тамсиля, ташбиха. Те, которые пытаются придумать какие-то смыслы другие атрибутам Аллаха Субхану Тааля. Это что? Тахриф, то есть искажение, это талтир. Вот эти слова шейхуль ислама, под шейхуль ислама имеет в виду Ибн-Каим кого? Имам Аль-Гарави, они разъясняют степень положения этого имама в сунне, в отношении сунны. Указывают на степень его знания, на высокую степень его знания. Они указывают на то, что он не причастен к тем обвинениям, которые слышатся в его адрес со стороны его врагов, джахмитов, и других, которые говорят, что имам Аль-Гарави, у него был ташби, уподобление Аллаха творением, был тамсиль, да. Но Каим говорит, вообще это обычай, закон и привычка заблудших, что они обвиняют ахлюль-хадис, людей хадиса и сунны вот в этих вот вещах. Как рафидиты, они обвиняют Аля сунна, говорят, что они насыбиты, то есть, что они хариджиты. Насыбиты. Хорошо? То есть, те, которые ненавидят Али, радиаллаху таля, да, они обвиняют Аля сунна в чем? Рафидиты. В том, что ненавидят домочадцев пророка, алейхиссалату вассалям. Мутазилиты обвиняют в чем? В том, что они приписывают Аллаху Субхану Тааля вещи, которые недостойны Аллаху Субхану Тааля. И это все наследие, говорит Нуркаем, от врагов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые обвиняли его и обвиняли его сподвижников в том, что они стали саабиями, в том, что они придумали какую-то новую религию. Это все наследие, которое осталось для Аль-Хадис и Аль-Сунна от их пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от его сподвижников, да будет доволен им Аллах всеми. Наследие, которое заключается в чем? Что всегда Ахлюль-Батиль, последователи лжи, какие-то клички, какие-то прозвища вешают на Ахля-Сунна валь-Джамаа. Хашавия называют, называют так или этак. Всякие какие-то порицаемые, что? Прозвища. И пусть Аллах Субхану Тааля почтит душу имама Шафии. Он сказал такие слова, когда сказали ему, что он рафидит, и отнесли его к шиитам и рафидитам, обвинил кто-то. Хорошо. Он сказал такие замечательные слова. «Ин кана рафдан хуббу али Мухаммад, фалиешшади сакалан анни рафиди». Если любовь к семье Мухаммада – это рафд, то есть это рафидизм, шиизм, пусть свидетельствуют тогда люди и джинны, что я рафидит. Дальше Ибн-Каим говорит, да будет доволен Аллах нашим шейхом Абу-Л-Аббасом Нутейми, который сказал, «Ин кана насбан хуббу сахби Мухаммад, фалиешшади сакалан анни насиби». Если является насибизмом любовь к сподвижникам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фальешчади сакалан анни насыби», то пусть свидетельствуют тогда люди и джинны, что я насыби. Смотрите, сначала он сказал «каддасал руха шафи», пусть Аллах почтит дух шафи. Потом сказал его слова. Потом сказал, да будь доволен Аллах нашим шейхом Абу-Л-Аббасом Нутейми, который сказал. Теперь говорит, и допросит Аллах третьего. Под третьим имеет в виду себя, скорее всего. Он говорит, хайсу якуль, который сказал, фаинкана таджсиман субуту сифатихи ва танзиху ан кулли тауилин муфтари фа инни бихамдиллахи рабби муджассим халумма шухуда ва млау куллама. Если таджсимом, таджсим, что такое таджсим? Таджсим – это то, в чем обвиняют мутакеллимы различного вида, из мутазилитов, джахмитов, ашаритов и прочих, обвиняют Аль-Суннаху Джамаа, говорят, вы муджассимиты, вы предаете Аллаху тело. Вы говорите, у Аллаха есть руки, вы говорите, у Аллаха есть глаза, вы говорите, у Аллаха есть лик. Вы предаете Аллаху тело, говорят они. По-арабски тело – джисм, что муджассим. Хорошо? Ибн Аль-Хайм говорит, если подтверждение атрибутов Аллаха и их защиты и очищения от разных ложных трактовок – это таджсим, хорошо, то есть это муджассимизм, если это таджсим, то я, хвала Аллаху моему Господу, тогда буду муджассим. Приходите, все приводите свидетелей, которые засвидетельствуют об этом. Понятно это? И третья и последняя степень, о которой упоминает имам Аль-Гарави, он говорит в отношении чего? Та'зим хурматилля, да, то есть почитание, возвеличивание святынь Аллаха. Он говорит, заключается в том, чтобы защищать, сохранять свое благодушие от дерзости и непочтительности, защищать свою радость от того, что проникло в нее ощущение безопасности. Вот это вот третья степень. На что указывает здесь имам Аль-Гарави? На то, что человек, когда он любит Аллах Субхану Ата'аля, пытается приблизиться к Аллаху Субхану Ата'аля, когда он видит во всем проявление атрибутов Аллаха Субхану Ата'аля, видит, что все дела, все сводится, все к Аллаху Субхану Ата'аля, может у человека быть такое благодушие внутри. Хорошо? Но здесь есть опасность, что нужно остаться на рамках чего? Возвеличивания неприкосновенности святыни Аллаха Субхану. Чтобы, не дай Бог, эта благодушие, любовь к Аллаху Субхану не привела человека к тому, что он станет непочтительным к Аллаху Субхану Ата'аля. Станет дерзким по отношению к Аллаху Субхану Ата'аля. Потеряет уважение, которое должно быть у раба к своему Господу. Потому что, говорит Мухаим, эти случаи налицо. Такие были, которые до того доходили в своем состоянии, что они говорили «Субхани». Говорят «Субхан Аллах», «Пресвят Аллах», «Далек от всех недостатков». Он говорил «Субхани», «Я пресвят и далек от всех недостатков». То есть из суфиев и других. Хорошо. Так вот, чтобы этого не случилось, имам Аль-Гарави говорит, нужно оберегать, почитать святыни Аллаха, неприкосновенность Аллаха Субхану Ата'аля. Вот в этом состоянии благодушия, чтобы, не дай Бог. Это наблюдается у христиан, когда они разговаривают с Аллахом Субхану Ата'аля, как будто это кто-то равный для них. И говорит, и защищать чувство радости, которое есть от общения с Всевышним, от ощущения себя в безопасности. В безопасности от чего? От наказания Аллаха Субхану Ата'аля. От того, чтобы это не было завлечением. Человек должен бояться того, каким будет конец его, как он умрет, как он предстанет перед Аллахом Субхану Ата'аля, с какими деяниями, в каком состоянии. Поэтому нужно защищать вот это состояние радости, да, от поклонения, от служения Аллаху Субхану Ата'аля, от приближения к ним, от общения с ним, защищать от чего? От этого чувства безопасности и расслабленности. Не бояться ни наказания того, как ты предстанешь перед Аллахом Субхану Ата'аля. Это вкратце то, что касается манзалюту та'зим хурматилля, то есть состояние возвеличивания хурмат святыни Аллаха Субхану ва Та'аля, ва саллаллаху саляму аля Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин, хамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакумуллаху.